Я поднялся в дот, устроился за столом. На нем тут же материализовался походный чемоданчик алхимика. Итак, с чего начнем? Глупый вопрос, у меня же есть новинки. На столе появился круглый желтоватый предмет, размером с крупное яблоко, яйцо грулоты. Я не спешил браться за кинжал, надо было подобрать другие ингредиенты, как минимум один, и тот быстро нашелся. Серый мох. В отличие от количества яиц, этой травки не так много, сорвал кусочек на всякий случай. Но это не проблема, я знал, где его до хрена, потому смело взялся за скальпель. Нарезал его равными долями, взвесил, получилось больше 120 порций. Затем взялся за яйцо, тут пришлось повозиться, положил его на специальный поднос. Как начал вскрывать, потекла белая жидкость, появился неприятный мускусный запах. «Потерпим», – пробубнил я, разглядывая содержимое яйца. Жидкости оказалось немного, большую часть пространства занимала полупрозрачная желеобразная масса с зародышем по центру, очень похожа на личинку майского жука. Ее пока трогать не стал, решил начать с жидкости, все дно подноса залила. Вооружившись специальной пипеткой, взялся за наполнение пластиковых ячеек, приготовил десяток штук и взялся за крафт. Мох, плюс околоплодная жидкость, плюс алхимический порошок, уникальный эликсир, уровень 6, ампулы 5 штук, характеристики, крепость тела плюс 6, крепость тела плюс 6, крепость тела плюс 6, крепость тела плюс 6, крепость тела плюс 6, меткость плюс 6. Вы создали уникальный эликсир, получено 5000 единиц свободного опыта. Охо-хо, мне уже нравится. Плюс 30 к крепости тела. Что же будет дальше? Спешить я не стал, заготовил несколько десятков партий нового зелья, крепость тела лишней не бывает. Затем добавил печень ушина, заготовил 5 комплектов, начал крафтить. Получалась откровенная хрень, то все 4 характеристики с минимальной цифрой выпадут, то вперемешку с меткостью. Я начал менять ингредиенты, убрал печень, но все равно ничего путного не получалось, будто сам себя сглазил. В конце концов плюнул, выпил сгоря бутылку пива и завалился спать, благо давно уже стояла глухая ночь. Что я делаю не так? Я немного изменил распорядок дня. Как проснулся, не стал завтракать, спустился в спортзал и убил целый час на занятии с теннисными мячами. Освежился водой из бочки, съел шаурму, запивая ее крепким кофе, и только потом уселся за крафт. Уникальный эликсир, уровень 6, ампулы 5 штук, характеристики, защита от стихии воды плюс 30. Вы создали уникальный эликсир, получено 5000 единиц свободного опыта. Вот что с этим делать? Нет, я нисколько не сомневаюсь, что могу попасть в ситуацию, когда этот эликсир станет жизненно необходимым. Но сейчас и здесь он мне нахрен не нужен. Или вот это, уникальный эликсир, уровень 6, ампулы 5 штук, характеристики, выносливость плюс 6, сила плюс 5, ловкость плюс 5, ловкость плюс 5, меткость плюс 6, меткость плюс 5. Вы создали уникальный эликсир, получено 5000 единиц свободного опыта. И такая муть выходила раз за разом, ничего путного не получалось уже второй день. Я поработал до обеда, спустился в спортзал и после часовой тренировки решил проветриться в подземелье, вдруг руки выпрямятся. Портал в логово насекомых открыл осторожно, точнее, сразу два, второй в дот, чтоб успеть сбежать, мало ли. Предусмотрительно отошел в сторону. Это не спасло меня от ударившего в нос смрада, других негативных последствий не обнаружилось, если не считать за таковые разбросанные куски хитина. Я и раньше слабонервностью не отличался, а уж сейчас тем более. Выждав пару минут, скользнул внутрь, перепрыгнул через обглоданные останки одной из тварей. Костяков почему-то было много, хотя четко помню, что прибил троих, а тут как минимум 5. Значит, кроме собратьев-падальщиков, приходил кто-то посерьезнее. Уж не он ли там стрекочет? Может, опять проголодался? Шум тварей доносился издалека, однако в прошлый раз было примерно так же, нельзя расслабляться. Выход из норы никуда не делся, подсвеченный зеленый узкий лаз уходил на несколько метров вперед, сворачивая куда-то налево и вниз. Я опять не стал спешить, наверное, впервые в норе появился яркий свет, это загорелся светляк. Мелкая живность, что сновала меж гроздей и кучек мха, прыснула по щелям да темным углам, коих тут хватало. Не обращая на тварюшек внимания, я приступил к сбору мха, набил целую сумму, коих у меня хватало, в точно таких же покоились яйца грулоты, это освобождало много места. Интересно, как здесь сработает судейский навык геолокации. Было бы неплохо иметь полную картину, хотя бы на несколько десятков метров. А что для этого нужно? Обнулить четверых обмылков? Нет, специально искать не буду, много чести. Вот если они придут в мой дом, разговор будет совсем другим. А пока буду своим ходом карту открывать, тоже неплохо. Глянув на встроенную карту, я увидел зеленую точку и серую полоску, уходящую под углом наверх. Это мой тоннель. Изображение поверхности имело едва заметный схематический характер, не накладывался на открытую подземную локацию. Я приблизил карту и двинулся к лазу. Картинка начала меняться на глазах, появился короткий отнорок. Удалившийся было стрекот, затих, затем стал стремительно приближаться. Вокруг меня возник сероватый туман, слегка приглушивший освещение. Тварь, что спешила навстречу, резко передумала, шум начал удаляться. Значит, и на подземных мобов навык действует, сделал я вывод, заглядывая в интерфейс. Пожиратель света поглощал на порядок меньше темной материи, нежели конструктор, что не могло не радовать. Ход через каждые 10 метров активируй. Разумеется, я не собирался этого делать хотя бы потому, что спустился сюда на охоту, ну или разведку боем. Лаз позволял перемещаться в полный рост, чем я и воспользовался, свернул налево, начал спуск вниз. Через несколько метров выбрался из облака, светляк вырвался вперед, открывая взору разветвленную сеть ходов. У меня разбежались глаза, боковые, нижние, верхние, коридоров было столько, что я не знал, куда сунуться, кроме того, за каждым нужно следить. В ближайшем правом раздался стрекот, появились усики, затем и мощные жвала. С моей ладони сорвалась огненная игла. Я хотел что-то вроде стрелы, но, видать, воображения не хватало, и времени, не особо важно, потому как иглы хватило. Высунувшаяся на разведку тварь поймала снаряд в морду и, заверещав, поспешила ретироваться. Я уловил движение сверху, туда тоже полетела игла уже потолще, это возымело результат. Грулота 83 уровня не смогла удержать переднюю часть тела, вывалилась и повисла словно сопля из ноздри ребенка. Я бросил проклятие и поспешил отскочить в сторону, верещащая тварь рухнула вниз, однако подыхать она не собиралась. В рот полетела пилюля с критической точкой, мигом подсветив мне несколько слабых мест. Воспользовавшись бессилием противника, я всадил огненную иглу в загривок и еще одну под переднюю левую лапу, те места, до которых я доставал. Тварь забилась в агонии и спустя несколько секунд, перед глазами всплыл победный лог. Я бы, может, и порадовался, но тут началось оживление, грулоты появились сразу с трех сторон. Активировав навык пожирателя света, я устремился к ближайшему лазу, откуда секунду назад высунулись усики. Стоять, сука, а твари и след простыл, даже проклятие бросить не успел. Более того, проход заканчивался резким обрывом, а я, несмотря на запредельную ловкость, не умею ползать по потолкам и стенам, поэтому, крича благим матом, полетел вниз. Спина встретилась с выступом, минус щит, толчок отправил меня к противоположной мшистой стене, где-то сбоку раздался стрекот, руки пытаются ухватиться за что-нибудь. Соскальзываю, лечу ниже, на мою удачу попадаю на перемычку между двумя лазами, не сильно широкая, сантиметров 30, ловкости удержаться хватает. Не успел я опомниться, как был атакован сразу с двух сторон, вернее, попытка, я успел среагировать. В одну из дыр под ногами отправляется проклятие, а в другую огненная игла. Похоже, прошел крит, потому что тварь, получившая горячую пилюлю, сорвалась, пропадая в темноте, почти сразу появился победный лог. Вторая получила пилюлю с омутом, прямо на морду. Потеряв к ней интерес, пробежался по подобию выступа, едва не сорвавшись в одну из дыр, оказался на более-менее ровной площадке с целым полом. Главным преимуществом этого места был ровный участок стены, что мог выполнить сразу две функции. Можно было не опасаться атаки со спины, а в случае необходимости открыть портал и сбежать. Закинувшись боевым коктейлем, я осмотрелся, оценивая позиции противника, но особо не преуспел. Твари находились в постоянном движении. Ну что, уроды, погнали, и они погнали. Атаковали сразу с двух сторон, насекомым плевать на стратегию, лишь бы урвать. Жвалы растопырились, жуткое стрекотание и в атаку. Понеслось. Проклятие. Игла. Пока первая тварь находилась под замедлением, я разобрался со второй, используя критическую точку. Кажется, у меня начала получаться связка, уже три навыка. Проклятие, точка, игла. Нет, все-таки 4, мне пришлось потратиться на стену тьмы, полностью отгородив одну из сторон атаки. Больно уж много тварей спешили разорвать мою тушку. Если посмотреть со стороны, то можно наблюдать интересную картину. На небольшой площадке стоит человек в сером камуфляже, над ним горит прожектор светильника, слева сплошная стена тумана и прущие на него твари. Гигантские насекомые дохли, если не пачками, то по нескольку штук, пока висела стена. За полчаса и несколько активаций навыка я успел упокоить больше полутора десятков. Дальше стало проще, часть тварей потеряла ко мне интерес, занявшись доступной добычей, так что я действовал как в тире. Замедление, точка, игла, и так по кругу, изредка отгораживаясь стеной и используя темный омут. Обливался потом, но не пользовался костылями типа пистолета, ножа или лука. Не знаю, сколько прошло времени в бою, трудно определить. Думаю, еще не меньше получаса. За этот промежуток я умудрился не подпустить к себе ни одну тварь и не получить ранений. Почти, ушибы и ссадины не в счет, все-таки с ловкостью у меня порядок, попрыгал малость. А самое главное, поток мобов начал ослабевать. Я уже не использовал стену тьмы, справлялся так, к тому же еды вокруг хватало, все больше насекомых застревали на подступах, среди груд трупов себе подобных. Спустя какое-то время, жидкий ручеек твари совсем иссяк, и я понял, что сумел зачистить небольшой сегмент подземелья. Очень скоро его вновь займут, уверен, не пройдет и пары дней, как здесь будут слоняться полчища гигантских насекомых, но сейчас стояла относительная тишина, и ее нужно использовать по максимуму. Оглядевшись, я присосался к полторашке минералки, проглотив содержимое за десяток секунд. Где-то в недрах путанных нор и ходов прозвучал протяжный вой, но это было так далеко, что даже задумываться не стал. В следующий раз выясню, кто там. Уф, ну я повоевать. Сделал шаг и едва не упал, левую икру пронзила дикая боль. Какого хрена? Из ноги торчал обломок когтя или чего-то подобного, непонятно. Пришлось падать на задницу и делать экстренную операцию по изъятию постороннего предмета. Показалось, что в кость воткнулась, выдернул с неприятным хрустом, закусив от боли губу. Все-таки коготь, когда я его заполучил, хоть убей, не помню. Впрочем, в пылу схватки и не такое бывает, люди воюют на сломанных конечностях или с перебитыми в хлам руками, а то и того хуже. Расплачиваться за последствия приходится после. К счастью, я не простой обыватель, меня сложно сломать. Залив рану заживляющим спреем, прислонился к стене, твари не лезли, можно немного передохнуть. Закрыл глаза, заглянул в сообщение системы, после недолгих подсчетов узнал примерную цифру убитых мобов, от 60 до 70. Довольно внушительное количество, правда, подавляющее большинство тварей 30+, 60, 80, даже сотка была, одного опыта в бою несколько миллионов заработал, мелочь, но все равно приятно. Трофей решил глянуть в более спокойной обстановке. Попробовал подняться и даже попрыгал, болело, но ходить можно, если осторожно. Впрочем, воевать я не собирался, если не заставит, нужно было закончить начатое. Оглядев неровные стены, наметил первую цель, благо невысоко. Забрался и осмотрел внутренности норы, поменьше первой пусто, значит, не повезло. Пошел искать следующую, тут мне повезло, нашлась большая кладка яиц, потратив время на грабеж, двинулся к другой норе, затем к следующей. В итоге, за пару часов я трижды подрался с грулотами и нашел еще две крупные кладки, практически забил остатки места в инвентаре. На этом решил закончить, усталость уже брала свое. После помывки и плотного обеда, захотелось завалиться и вздремнуть часиков несколько, пришлось себя пинать, а то еще в привычку войдет. Выгреб все, что выпало с тварей, и принялся сортировать. Начал с книг навыков, аж 3 книги со стихиями. Кто бы мог подумать, что они тут выпадут, вода и земля в 2 экземплярах. Мне уже не надо, значит, на продажу, хотя, вдруг пригодятся, пусть пока полежат. Что еще? Всеядность, разумеется, и пассивные щиты, куда без них, отложил в сторону. У меня уже накопилась целая библиотека ненужного хлама, скоро стены начну обклеивать. Взялся копаться дальше. К сожалению, больше ничего интересного не нашлось, точнее, нового. Критический урон мне уже не нужен, как и противоядие, наблюдательность тоже давно изучена. Шмот я даже смотреть не стал, потом, когда нечем будет заняться, переберу, шкатулки оставил на один из вечеров, в качестве развлечения, больше 40 штук, между прочим, ни одного контейнера с ресурсами, что ожидаемо, и пара десятков камней опыта, от редкого до превосходного, и все. В следующий раз нужно искать тварей покрупнее, чтоб был шанс получения нужных камней. Пора налечь на прокачку уровней. Приняв долгосрочное решение, я решил проверить Пета, вдруг притащил чего. Кеша дрых на положенном месте, стоило мне появиться, как он спрыгнул и принялся клянчить вкусняшки. С кем подцапался? Вопрос был риторический, питомец так и продолжал приплясывать рядом, помахивая драным крылом. Пришлось выделить побольше мяса, чтоб хотя бы сутки отлежался. Он принялся увлеченно грызть угощение, а я вернулся в убежище, уселся за рабочий стол, на котором тут же материализовался походный чемоданчик и контейнер с недобитыми ресурсами. На чем я остановился? Ах да, околоплодные воды подземных уродцев, серый мох и мозги махнагона. Набор, я бы сказал, незаурядный, но толку с того мало получается. Я опять зациклился на одних и тех же ресурсах. Что, если сменить водичку, от которой уже подташнивает, на что-то другое? Желе, допустим, или лучше долю с зародыша взять, и то и другое, хуже не будет. Закипела работа, резал, крошил, взвешивал. Через десяток минут на столе лежало 20 комплектов для крафта. Начал с желе. Уникальный эликсир. Уровень 6. Ампулы 5 штук. Характеристики. Защита от стихии времени плюс 15%. Защита от стихии земли плюс 15%. Вы создали уникальный эликсир. Получено 5000 единиц свободного опыта. Хрен редьки не слаще. Ладно, что даст доля зародыша. Крафт. Креативность плюс 1. Зная, что просто так эта характеристика не выстреливает, я затаил дыхание и присмотрелся к свойствам эликсира. Уникальный эликсир. Уровень 6. Ампулы 5 штук. Характеристики. Прыжок в пустоту. Вы создали уникальный эликсир. Получено 5000 единиц свободного опыта. Что еще за пустота? Что я сотворил? Глава 20. Никаких ограничений с предупреждениями по приему я не заметил. Значит, можно устроить испытание, но не в убежище, лучше всего на свежем воздухе. Название характеристики все же напрягало. Где находится эта пустота? В космосе и в моей голове. Тот факт, что проверять придется именно мне, не воодушевлял. От слова совсем, не было во мне искры испытателя. Но делать нечего, из доверенных лиц здесь только Кеша, а он не сможет принять пилюлю. Система эту функцию не предусмотрела. Я находился на полянке рядом с убежищем, встал немного выше уровня земли на поваленном дереве, в руке пилюля, на голове тактический шлем. Перед тем, как решиться, я проверил все оружие, взял запас патронов, сделал ревизию содержимого личного хранилища на наличие продуктов. Неизвестно, чего ждать после активации, а запас еды несколько обнадеживает. «Все, хватит тянуть», — сказал я сам себе и закинул пилюлю в рот. Показалось, что тело дернулось, и больше ничего не произошло. Что за на, я поднял голову, глядя на растительность в полусотне метров, и сделал движение вперед, в то же мгновение врезался мордой в дерево. Краа, рядышком послышался обеспокоенный крик питомца, меня приподняли, перевернули, перед мутным взором появилась клювастая морда. Кра уже потише, видимо понял, что бестолковый хозяин еще жив. Спокой кха-кха, рот наполнился солоноватой жидкостью, по губам текло в два ручья, болела отбитая левая нога, соднило плечо. Почти полный комплект неприятностей, а щиты слетели все разом, должно быть, удар был не слабым. Или ветки посшибали, я же через них проломился, встреча со стволом стала апогеем испытания. Сплюнув в сторону и утеревшись рукавом куртки, я попытался подняться, под ногами захрустело. Сорвавшаяся из-под руки ветка распрямилась, саданув мне по разбитой морде. Да ё, не сдержался я, кра, посочувствовал Кеша. Я все же умудрился встать, подвигал конечностями, убеждаясь, что пострадали только морда и гордость. Бросил взгляд вперед, бревно, на котором я стоял меньше минуты назад, никуда не делось. Прыжок в пустоту, значит, нет, все же с названием что-то не то. Не прыжок это, навык типа телепорта, ограниченного прямой видимостью или скорее уровнем эликсира. Точно 6-й уровень, значит, 60 метров, в последнем я уверен не был, требовалась еще как минимум одна проверка. Поскольку открытых мест рядом с убежищем не существовало, пришлось отправляться в поселок, местные твари мне не особо страшны, если только толпой, потому для испытания я выбрал одну из крайних улиц, в меру широкая, мусора почти нет. Один ее конец терялся в лесном массиве, другой уходил в центр поселка. Идеальный вариант, а если появится какой-нибудь ушин, послужит дополнительным фактором. Погнали. Закинул пилюлю, сделал короткий шаг вглубь поселка. Мир дернулся, придавив меня перегрузкой. В ушах засвистел ветер и в следующее мгновение, я уже болтал ногами в воздухе, к счастью, невысоко. Приземлился на ноги, инерция неумолимо потянула вперед, кувыркнулся по дорожному покрытию и оказался на своих двоих. Круто. С перекошенной от удовольствия мордой, я осмотрелся вокруг. Перекосило не только от ощущения свободного полета, все мышцы, включая лицевые, протестовали, не нравилось им такое отношение, слишком резкая нагрузка. Один щит слетел при старте, остальные на месте. О чем это говорило? Реальная перегрузка. Я как пилот истребителя, получивший резкую нагрузку в 4 или 5G, все равно круто. Улыбнувшись, я пошагал обратно, решив замерить ногами. Так и есть, примерно 60 метров, осталось получить понятие о временных рамках. 6 секунд или вдвое меньше, система не любит одаривать имба навыками, должны быть ограничения, кроме перегрузок. Я встал на прежнюю позицию, приготовив на всякий случай кинжал, тот самый, который возвращается, закинул пилюлю, шагнул. Свист в ушах, зрение чуть просело, но своего я добился, ноги коснулись дорожного покрытия, в этот раз остановился жестко. Накопитель жизненной энергии просел на 70 тысяч единиц, что вполне терпимо. Убедившись, что все в относительном порядке, сделал следующий шаг, минус еще один щит, а я сдвинулся на очередные 60 метров. Тут уже почувствовалась слабость, организм начал протестовать, появилась ломота в костях, в голове поселилась тупая боль. «Нет, погодите, я еще не все выяснил», послышалось яростное шипение, довольно крупный ушин, что находился в нескольких метрах, приготовился к прыжку. Разворот, в руках появилась палица. Шаг к твари, замах. В глазах потемнело, по губам вновь потекла горячая жидкость, мое тело начало отказывать. Открыл глаза, оказалось, что я лежу на дороге, чувствуя лицом неровности покрытия, рядом лежит дохлый ушин. Ближе, чем хотелось, слышался рык еще одной твари. Нет, так просто я не сдамся. Убрал в хранилище оружие, поднялся на руки, посеменил на четвереньках, выглядит это, скорее всего, не айс. Пьяный мужик спешит по своим делам, ну и плевать, зато я двигаюсь, стена здания уже близко. Теряя кровь и последние силы, я коснулся стены и вывалился в свое убежище. Успел в последнюю секунду, ушин, судя по разочарованному рычанию, почти догнал. Также на корячках добрался до топчина, кое-как на него заполз. Я выяснил две вещи. Предел своей прочности, и прыжков можно сделать 4, времени хватает. Нет, еще кое-что, я великовозрастный идиот. Это была последняя мысль, потом пришла спасительная темнота. Проснулся я в темноте, не сразу понял, где нахожусь, голова раскалывалась, впрочем, как и все тело. Возникло чувство, будто мышцы с мясом существуют отдельно от костей, а последние раздумывали, стоит ли воссоединяться. Видимо, времени прошло недостаточно, организм не успел регенерировать. Но все-таки я был жив. Для поддержки тела закинулся пилюлей на регенерацию, высосал литр минералки и опять вырубился. В следующее прибытие в мир живых я уже чувствовал себя удовлетворительно, что-то между тройкой и четверкой, по пятибалльной шкале. Тело ныло и хотело есть, нет, не так, оно требовало жрачки, да побольше, чем я и занялся с перерывами на оздоровительный сон. Итак, что мы имеем? После очередного пробуждения я схомячил пяток беляшей, добавил пару пирожков с картошкой, залил это дело горячим, сладким чаем. Почувствовав насыщение, занялся подбитием итогов. Я сумел совершить 5 прыжков, с небольшими перерывами, и мой прокачанный организм, почти сломался. А ведь я не новичок, 49 уровень как-никак. Крепости тела не хватает. У меня есть эликсир на 30 крепости, недавно скрафтил. Он частично решит проблему, но этого мало. Значит, что, нужно качать уровни, либо заполучить соответствующий навык. Знать бы еще, как он называется. Думаю, многоопытный агент подскажет. Мне как раз надо метнуться в родной мир. Но об этом завтра подумаю. Стоит ли так рисковать? Следующим утром, я спустился в спортзал и после легкой разминки, устроил встряску для тела. Полуторачасовая тренировка с мячами, в этот раз немного усложнил, отбивал не только наручем, но и палицей, что добавляло дополнительное ускорение снарядом. За это время вымотался, словно полдня с тяжеленным рюкзаком бегал. Но тренировка мне понравилась, почувствовал себя живым и чертовски голодным. Прихватив опустевшие аккумуляторы, последний еще работал, но на полноценную тренировку не хватит, поднялся в дот. После плотного завтрака ударился в думу. Остаться дома, продолжить крафт или совершить вылазку на терру, инвентарь вправду забитый ладно бы мертвым ресурсом, так ведь это яйца, на простом складе не скинешь, начнут вылупляться. Ладно, часть хранилища можно освободить, у меня еще оставались сумки, по прикидкам полегчает на четверть, максимум на треть, этого мало. Придется рискнуть. Оказавшись в подвале своего дома, первым делом скинул почти все яйца в стационарное хранилище. Отличного оно отличалось привязкой к конкретному месту и вместительностью, в данном случае, намного больше моего. Затем поднялся в жилое помещение и забурился в нормальную душевую кабину, бочки бочками, а от тела все равно попахивает. Пока закипал чайник, продумал дальнейший маршрут. Что или кто мне мешает? Воспользоваться другой дорогой, собственная инерция мышления, я привык ходить, так и буду ходить, сменил внешку, сделал морду чайником и пошел, вопрос, как долго мне будет вести, тут даже думать нечего, до первой серьезной засады, пора перестать считать лошадей лохами, да, они конченые уроды, но не тупые, и большинство из них выше меня уровнем, заварил кофе, поднялся на мансардный этаж, поставил на зарядку аккумулятора и забрался в ноутбук. В последнее время меня интересовали только новости системы. Что, где творится, какой клан развалился, кого ищут. Первым делом зашел на аукцион, прошелся по лотам яиц, нужного не нашлось. Даже в истории торгов за последние несколько лет ничего подобного не было. Интересно, значит нету, а как же сами твари? Лоты с ингредиентами дали чуть больше информации. Последний лот с глазами грулоты выставлялся 6 месяцев назад, причем каждый глаз по отдельности и по очень вкусной цене, 100 миллионов опыта за каждый, продались в 2,5 раза дороже. Мне уже начало нравиться. Затем, перешел на форум зелий, некоторые игроки уже матерились в ожидании темного омута, другие предположили, что алхимика, то бишь меня, обнулили или загнали в кабалу топ-кланы, так что ждать не стоит. В чем-то они правы, ждать не стоит. Не прав я был, когда начал торговлю эликсирами, кто-то может воспользоваться ими против меня. Примерно те же комментарии в ветке с крафтовыми материалами, только здесь уже задействовали лошадей, продергивали их и в хвост, и в гриву. Оскорбления, взаимные угрозы, обещания найти и обнулить, в общем предсказуемо и неинтересно. Совсем другую реакцию вызвал пост под названием «Седая обезьянка». Писал пользователь с красивым женским именем, мне так показалось. Эра, мальчики и девочки, кто из вас встречал чужих? Я так, аж дважды, не про эльфов с гномами говорю, хи-хи, они те же люди, просто в другом бульоне сварились. Я про настоящих чужих. Одна из них большая хитренькая ящерица, до сих пор мне сообщение пишет хи-хи, а второго недавно встретила, выглядит как злобная худая обезьяна, хотя напасть не пытался. Прошел мимо, на меня даже не посмотрел, спустился к артефакту возрождения, а потом куда-то ушел, очень сильный, выше 110 уровня, видел кто, или мне померещилось, мангуст, это я был, всегда так с похмелья выгляжу и не до баб мне в те моменты, острый, кого это ты в бульоне вареными назвала, эльфы, высшая раса, отдельная от всех, с землеройками и обезьянами не сравнивай, эльфы от самой системы произошли, мы ее дети, варвар, эльфы, самая низшая ступенька человеческого развития, так бывает, когда всех хуёв и пиав ссылают с одно место, обычно они дохнут со временем, но эти как-то смогли разродиться, не знал, что через жопный секс такое бывает. Антария, мир трахнутых эльфов, сама система их туда определила. Эстет, смешно, впрочем, мне плевать на происхождение эльфов. Я тоже видел седую обезьяну, градобик 6, так его зовут, гуманоид, значит не чужой. Уровень выше 135, не агрессивен, на контакт не идет. Откуда появился неизвестно, боюсь, в скором времени нас ждет нашествие новой расы, однако поспешу успокоить, это головная боль топов, остальные как возились с мелочами, так и будут жить дальше. Дальше я читать не стал, потому как обсуждение седых обезьян, перешло на личностные оскорбления. Что мне нужно, я узнал, хоть и сомневаюсь в полезности сведений. Возможно, этот градобик воспользовался мной как проводником, пробрался к одному из артефактов Возрождения, скорее всего, речь о Коре 7. Привязался и отчалил в неизвестном направлении, может, даже к соотечественникам, тогда эстет прав, нас ждет нашествие. Что это значит лично для меня? Ответом может послужить еще один вопрос. Могу ли я этому помешать? Нет, конечно, значит, можно не париться. Единственное, придется почаще оглядываться, вести себя осторожнее. И, опять возникает вопрос, стоит ли осваивать заводь? Может, ну его, у меня есть личный данж, осваивать и осваивать. Я задумался и понял, что мне не хочется решать сейчас. Все может быстро измениться, вот вернусь в заводь, там и подумаю, а пока займусь насущными делами. Открыв встроенную карту, принялся изучать возможный маршрут. Благодаря Спиридоновне, у меня теперь пол России на выбор, прыгай куда хочешь. Но я, первым делом напоролся на знакомое название. Так это же мой родной город. Думал я недолго, почему бы не прогуляться. Сказано, сделано. Напялил осеннюю куртку, вязаную шапку, все обывательское поверх системного, берцы переодевать не стал. Подходила по образу. Пока спускался в подвал, проверил оружие, напялил кольцо, после недолгих раздумий ввел новый ник, уровень у меня теперь повыше, так что опознать будет сложнее. Но лишний раз рисковать я не стал, проглотил пилюлю с омоложением, пожалев, что нет возможности посмотреться в зеркало. Открыл портал, оказавшись в заснеженном палисаднике. Слева невысокая постройка из красного кирпича, поглядев по сторонам, я узнал место, закуток недалеко от железнодорожного вокзала. Прозвучавший гудок подтвердил мои мысли. А вот и дом родимый, пробурчал я, выходя на тропинку. Миновав ряд гаражей, я нарвался на двух игроков, молодые и по уровням невысокие. Механик и Антон, 17 уровень, поскольку бежа на отвод глаз осталось дома, срисовали меня быстро. Надо же так напороться, нарочно не придумаешь, мысленно посетовал я. О, Лёва, а ты какого уровня? Поинтересовался непосредственный Антон. Оба, не скрывая черной зависти, разглядывали мои берцы. 188-го, ляпнул я, не собираясь останавливаться. Да ладно гнать-то, промямлил механик. 20-й, небось, а понтов-то, как на полтос, а где такие боты отхватил? Продай, а или так отдай, у тебя же бабла дохера. Жалко, что ли? Балбесы, тут бабло из воздуха можно делать, а они попрошайничают. Забыв про мелкоуровневых игроков, я миновал здание вокзала. Если ничего за пару лет не изменилось, то у центрального входа найдется стихийная стоянка такси. Так и вышло, машина была всего одна. Полноватый мужик в утепленной кепке курил, приоткрыв окно, радио выдавало какой-то блатняк. «Привет, дядя, до октября подбросишь?» Копируя своего племяша, спросил я. Голос, конечно, не совсем юный, но кому тут придираться? А почему не подбросить? 300 рублей. Похоже, доверяя мой вид не внушал, потому усевшись на пассажирское сиденье, я протянул ему тысячную купюру, мельче просто не было. Сдачу оставь. Спасибо, выбросив окурок, таксист завел двигатель, не говоря больше ни слова, тронулся и вывернул на проспект. Замелькали до боли знакомые места, улочки, по которым я ходил с детства. У парка раньше стоял киоск, торгующий мороженым, дед покупал пломбиры шоколадные, мы ели сидя на скамье, а он рассказывал истории. Вон в том доме жила Анька, одноклассница, я провожал ее в 8-м классе, даже разок поцеловал. Потом она отошла на задний план, я познакомился с Лилей, о ней у меня самые горячие воспоминания. Улыбнувшись проснувшейся памяти, я тут же загрустил. Давно это было, никого из моих родственников уже не осталось, даже племяша смерть прибрала, я с силой сжал кулаки. А не пора ли кое-кого навестить? По старой памяти, вряд ли они привычкам изменили, тусят, наверное, в том же баре. Сначала загляну в свой двор, а там будем посмотреть. Таксист, так и не проронивший ни слова, за время пути остановил напротив кинотеатра, попрощался и уехал, а я направился в сторону своего дома, наверное, бывшего. Возможно, там уже кто-то живет, все-таки несколько месяцев с моего побега прошло, наверное, похоронили. То, что это не так, я понял, когда вывернул из-за угла. Мой этаж, мои окна, на которых не было стекол, будь они выбиты с рамами, как в городе небоскребов, я бы, наверное, свихнулся прямо здесь. Но нет, к Кто-то, скорее всего, управляющая компания, заколотила их фанерой. Спецназ в тот раз расстарался. Древесина пожелтела, местами потрескалась, что не мудрено, прошло больше 2 лет. Я почти прошел мимо подъезда, остановился, еще раз глянул на окна 3-го этажа, затем перевел взгляд вниз. Летом здесь цветник, соседка с 1-го, тетя Валя, высаживает несколько клумб. Костик упал на одну из них, знаю со слов Копытова, а с ним поделился Терпила. Он бы, может, и выжил, да только не просто так упал и даже не спрыгнул. Что, собственно, и собирался сделать. Его пристрелил один из спецназовцев, затем тот утверждал, что задерживаемый направляет оружие, ему просто пришлось стрелять. Один ты остался, Сазонов, сдохнешь тут, и рот твой прервется. Вспомнились слова Вертухая. Суки, едва слышно прошипел я. Глава 21. Зазвучал сигнал домофона, дверь подъезда открылась, первым выскочило пренеприятнейшее создание, мелкая вечно гавкающая собачонка, тетерьер, а за ней хозяин Сергей Вениаминович, интеллигент в 3-м поколении, пишет стихи и прозу. Как это вяжется с говнистой псиной, непонятно, а та, словно услышав мои мысли, бросилась вперед и принялась заниматься любимым делом, то бишь облаивать со слюной из пасти. «Цезарь, место!» – пропищал интеллигент. Результата это не возымело. Впрочем, как всегда, мелочь с громким именем бегала вокруг меня не хуже метеора. При желании я мог бы легко запнуть ее в соседний двор, но, боюсь, система такого поведения не одобрит. Это не тварь заводи. Сергей Вениаминович поднял на меня взгляд, блеснули толстые линзы очков, на его лице проскользнула эмоция. А вы не Сазонова ли с 3-го этажа родственник, молодой человек? Черт, совсем забыл, что я копия себя в молодости, поностальгировал, теперь пора валить. Да, внучатый племянник его двоюродного деда, бросил я, рыкнул на собаку и пошел прочь. Цезарь, стой, куда ты? Послышалось за спиной, под аккомпанемент удаляющегося собачьего визга. Похоже, проняло венценосного. Мой путь лежал в обратную сторону, до ближайшей темной подворотни, оттуда до города на Неве, сделать свои дела, а затем уже продумать план предстоящей операции. Что-то мне подсказывало, излишне сложной и блестящей она точно не будет. Здравствуйте, Феникс. Несмотря на бодрое приветствие, банкир смотрел с осуждением. Хорошо хоть не упрекает как мальчишку, за безответственное поведение. Хотя я соблюдал все меры предосторожности, вошел в скрытый город с кафе, находящегося недалеко от площади Восстания. Любопытных и работодателей, как ни странно, не было, видимо, дорога не особо популярная, зато у самого банка стояла разношерстная компания, парни, девушки все с вопросами вместо уровней, только бумажек на груди не хватало, типа куплю золото или сдам квартиру. Эта ассоциация вызвала у меня смешок. Здравствуйте, Антоний. Вопрос на миллиард. Я достал из хранилища палицу, положил ее на стол перед агентом. Аргумент демократа. Боевая палица. Уровень 6. Характеристики. Сила атаки плюс 6. Скорость атаки плюс 6. Критический урон плюс 6. Сила плюс 6. Выносливость плюс 6. Прочность плюс 60. Дополнительные характеристики. Трансформация. Вы хотите продать это чудо? Глаза гнома загорелись. Конечно же нет, мне нужно его продолжение. Вот еще, я положил рядом наруч. Наруч демократа. Уровень 8. Характеристики. Сила плюс 8. Сила плюс 8. Сила плюс 8. Сила плюс 8. Выносливость плюс 8. Выносливость плюс 8. Выносливость плюс 8. Выносливость плюс 8. Дополнительные характеристики. Крепость тела плюс 40. Отраженный удар. Масштабирование. Неплохой сет. У вас 2 предмета? Да, в идеале хотелось бы получить полный комплект. Я же могу сделать банку заказ на выкуп. Разумеется, Феникс. Это входит в перечень услуг системного банка. Гном погладил наруч. Положительного результата обещать не могу, речь о полном сете, но спешу заверить, что сделаем все от нас зависящее. Мы подписали договор, банк не может работать без подтверждения сделки. Антоний заверил, что задействует всю сеть и в течение месяца постарается найти что-то из биржи, она периодически появляется в продаже. Мне пришлось оставить в залог весь имеющийся опыт, то, что приходит от банка регулярными переводами. Кроме того, я выложил добытые крафтовые ресурсы, всего 6 контейнеров. Пересчитали, дополнили договор. Скажите, Антоний, я же могу выставить через банк ненужные предметы с другого сета? Я прекрасно знал, что могу, просто один из предметов поломан, и я понятия не имел, что с ним делать, сам ремонтировать не решался, уровень профа не тот, а отдавать кому-то в ремонт, так себе затея, я же здесь никого не знаю, а банку какое-никакое доверие есть, вот и начало издалека. Конечно, любой предмет, чем больше предметов в сети, тем дороже. О каком сети речь? Я выложил первый предмет, давно им не пользуюсь, надобность отпала. Секира праведника, уровень 6, характеристики, скорость атаки плюс 6, критический урон плюс 6%, критический урон плюс 6%, сила плюс 6, сила плюс 6, выносливость плюс 6, дополнительные характеристики, снижение веса на 50, кровожадность. Очень хорошо, Феникс, это оружие пользуется определенным спросом. Что со вторым? На стол лег гнутый, давно поломанный предмет. Наконец-то представился случай от него избавиться, я надеялся с хорошей выгодой. Лук праведника, уровень 6, характеристики, предмет сломан, дополнительные характеристики, предмет сломан, ХМ. Агент долго рассматривал, попутно размышляя о своем, затем вынес вердикт. Поломка не проблема, его сегодня же починит. Дело в самом сети, это два предмета, относящиеся к разным классам воинов, лучник и тяжелый пехотинец. Можно, конечно, совмещать, но такое сочетание чрезвычайно редкое. Получается, у нас два сета, подытожил я. Совершенно верно, Феникс. Думаю, вы в курсе, что сила сета в количестве предметов, я кивнул. Антоний, держа в руках поломанный лук, продолжил. В вашем личном сете два разных предмета, относящиеся к атакующим и защитным, вместе они дают процент к крепости тела, третий предмет усилит эту характеристику, плюс увеличится ваша сила, четвертый, в свою очередь, усилит имеющиеся характеристики и даст плюс к выносливости. На пятом предмете тенденция сохранится и появится первая значимая характеристика, масштабирование, сет будет расти вместе с вами, плюс другие приятные прибавки. Об этих бонусах я знал. Форум в помощи понял, к чему ведет агент. Таким образом, один предмет по отдельности стоит не очень дорого, подтвердил мои соображения Антоний. Банк может выкупить прямо сейчас, по средней ставке аукциона, разумеется, уточнил он. Чтоб не выглядеть богатым меценатом, я поинтересовался, сколько готов заплатить системный банк. Глаза агента остекленели, что продлилось не больше минуты. 3 миллиарда за каждый предмет ремонт банк берет на себя. Цена показалась маленькой, что мне оставалось делать, пытаться продать самому, почти наверняка получится чуть дороже, а может и не чуть, но надо ли мне связывать себя этой вознёй, нет, конечно, отдам банку, согласен. Антоний одарил меня дежурной улыбкой, предметы испарились, а на мой счет капнуло 6 миллиардов единиц свободного опыта, сущие гроши, проще говоря, финансовое положение нужно срочно поправлять. А то с такими успехами не то что навыки, сет выкупить не смогу. Что скажете по этому поводу? На столе появилась сумма. Я вынул оттуда желтоватый предмет, размером с крупное яблоко, предъявил банкиру. Антоний изменился в лице, взял его в руки и принялся крутить, считывая непонятно какую информацию. Скажу, что удивили, уважаемый Феникс, Грулота. Банк имел дело с ресурсами с этой твари, но яйца на аукционе точно не было. Да что там, никто о них даже не слышал. Может, кто-то молча фармит, всего я знать не могу. Я вас правильно понял, речь идет не об одном яйце, а как, я перешел в разряд уважаемых. Значит, ресурсы правда не из рядовых. Изначально я планировал разделить всю партию на три части, банку, алхимику Игнатию, а третью часть пока оставить. Посмотреть, кто из них предложит больше, а там уже решать. Пожалуй, ничего менять не буду. Верно, больше тысячи. Меня интересует цена. Я надеялся, что агент правильно меня поймет. Именно цена. Это яйцо я оставлю вам, оцените, попробуйте в крафте все-таки малоизученный ресурс. Не надо спешить, как ваши специалисты закончат, отпишитесь. А я пока покажу другим интересантам. Когда я говорил о конкурентах, лицо Антония едва заметно перекосило, но повел он себя достойно. Да, конечно, иметь альтернативу, это логично. Я посмею уверить, что системный банк предложит вам самую приличную цену и ни в коем случае не станет давить на клиента. На то мы порешили. Распрощавшись с агентом, я направился к банковским ячейкам, точнее, меня проводила улыбчивая, но строгая Клея. Ресурсы для Игнатия, В этот раз немного. Я надеялся, что яйцо Грулоты перевесит остальные, потому отписался алхимику с тем же предложением, которое получил банк. Вроде все. Направился к системному вокзалу и, не дойдя, вспомнил про крепость тела, забыл посмотреть на аукционе и с агентом на эту тему не пообщался. Чуть подумав, решил не возвращаться, это может подождать. Напялив на себя личину Левы, портанулся на вокзал, поздоровался с ворчливой Спиридоновной и отбыл на историческую родину. В городе вечерело, проезжие машины, как, впрочем, и пешеходы, месили снежную слякоть, спеша домой или по каким другим делам. Я тоже решил прогуляться, благо, это недалеко. Известный мне бар «Скала» находился в центре, что-то вроде местного Арбата. Увеселительные заведения, дорогие магазины, гостиницы, любимое место досуга местных воротил, политиков и просто богатых людей. Прежде чем попасть на место будущей операции, я посетил магазин «Надежды», прикупил себе обновок и выглядел теперь как завсегдатай ночных тусовок, молодой, богатый бездельник. Неудивительно, что физконтроль в баре пропустил меня без проблем, прошел к стойке, заказал бармену бокал легкого пива, устроился на высоком табурете. В баре играла тихая музыка, живая, между прочим, в том смысле, что на сцене стоял рояль, а потлатый мужик расслабленно жал на клавиши. Одиночек, как, я не так много. Молодой кавказец у барной стойки, пил сок или коктейль, или парочка мужиков постарше, с другой стороны. В основном народ сидел в компаниях по нескольку человек, за отдельными столиками. Парни, девушки и более взрослые пары. Мой взгляд мелькал по посетителям и не находил знакомых лиц. Очень скоро я убедился, что моих друзей здесь нет. Ничего не оставалось делать, как потихоньку потягивать пиво и ждать. Но сначала я посетил уборную. По пути попалась незапертая кладовка, заглянул внутрь, удовлетворившись увиденным, оставил там универсальную руну. «Привет, я Белла». Стоило устроиться у стойки и сделать большой глоток пенного, ко мне подошла миловидная блондинка. Излишне много краски на лице, хотя и без нее вполне ничего, блузка выгодно выделяющая полную грудь и юбка чуть выше колен с большим таким вырезом. Отдавала дешевой откровенностью, однако ножки притягивали взгляд. «Не против компании, я тоже одна скучаю», Белла улыбнулась. Ее имя ассоциировалось со стихами родом из прошлого века, но говорить я этого не стал, вряд ли барная лошадка что-то в это понимает. «Привет, я Лева. Предпочитаю только честных давалок, за интим не плачу, и сам не беру». Девушка хихикнула, показав идеально ровные зубки. «Даже жаль, что обычная шлюха, был бы не против провести с ней бессонную ночь». Пока, погасив улыбку, она отошла в сторону. Я, с сожалением, проводил ее взглядом и приложился к бокалу. Девушку брал, плати. Кавказец, который потягивал сок, уже стоял рядом, взгляд требовательный, даже руку протянул. «Тебе че?» – невежливо спросил я. «Потрещать ни с кем, я только женщин люблю, вали нахрен». Он не сразу нашелся, что ответить, глаза выпучены, рот раскрыт, казалось, даже не дышит. «Ох, ты как сказал, как назвал?» Я не считал его противником, просто задиристый обыватель, двигается со скоростью беременной коровы. Что он может сделать? На какое-то мгновение отвлекся на очередной глоток пива, оказалось зря. Раздался щелчок, я инстинктивно сдвинулся в сторону, по рукаву модной куртки шеркнуло. «Ах, БТ!» — ругнулся кавказец, не понимая, как я умудрился выбить нож. Тот улетел куда-то под стойку, а сам драчун отпрыгнул на метр назад и уже разинул рот, чтоб начать стращать. А я врубил пугач, давно хотел проверить на людях, да как-то забывал или случая не представлялось. «А-а!» — кавказец заорал похлеще оперного тенора. Упал, вскочил, и чуть ли не с проворотами, бормоча что-то на своем, сиганул на выход. Круто, если бы на всех так действовало. Музыка стихла, народ за столиками начал перешептываться, тыча в меня пальцами, будто раньше не видели. Со входа прибежали два дюжих мужика и принялись осматриваться внимательными взглядами. Но все было тихо и спокойно, я допил свое пиво и направился на выход. Вся конспирация полетела к чертям и ведь ничего не сделал. Охранники проводили меня нейтральными взглядами, один из них пошел к бармену, уж он-то точно все видел. Оказавшись на свежем воздухе, я осмотрелся. Погода не располагала к прогулкам, холодно и сыро, но народу, однако, хватало. Местный Арбат привлекал внимание обывателей. Парочки, стайки молодежи, группа бородатых мужиков со злыми взглядами. Как сказала бы моя бабуля, свинья везде грязь найдет. Вот и я, как магнит, для этой самой грязи. Вот чего им не имется, сидел себе, никого не трогал. Нет же, надо подговнить, разведку мне испортить. Бабки они так зарабатывают, уроды. Прикинув, сколько осталось держаться личине, я заспешил к ближайшей подворотне, что находилось в конце улицы, можно было не оборачиваться, чтоб понять, бородатые прутся следом, и что с ними делать. С одной стороны, меня это не касается, легко сменю личину и вернусь, даже 15 минут не пройдет. С другой, уроды меня напрягают. Какого хера? Почему нормальному человеку нельзя посидеть в баре? Не убью, но покараю. Стараясь не загоняться праведным гневом, я прибавил шаг, на ходу прокачивая пугача, был третьим, стал пятым. Вообще, не рекомендуют качать выше третьего уровня, из-за тех же обывателей, якобы их незрелые умы могут не выдержать ментального давления, свихнуться или копыта отбросит, а ты станешь нарушителем, клиентом -13. Вот и проверим. А что касается мира тюрьмы, я не собираюсь нападать первым. Свернув в подворотню, глянул на таймер, личина вот-вот должна была слететь. Через несколько десятков метров я оказался в широком закутке между домами, вдоль стен стояли мусорные контейнеры, солнце село, искусственного освещения минимум, офисные здания, экономит электричество, практически идеальное место. Послышался быстрый топот нескольких пар ног, шестеро, спешат, торопятся. Я остановился, повернувшись к ним лицом. Первый, тот, что пошустрее, не добежал 3 метра, остановившись, осклабился. Все, баран отбегался. К нему присоединились остальные, полностью перегородив проулок. Один из них, тот самый, пуганный, до сих пор на меня с опаской смотрит. Я усмехнулся. Зря вы за мной пошли. Женщину трогал, мужчину оскорблял, произнес запыхавшийся старший, не обратив на мою реплику внимания. Пуганный начал что-то бубнить на своем, указывая на меня пальцем. Все правильно, он один видел меня близко, тогда я выглядел немного по-другому. Ага, я лучезарно улыбнулся. Он сам хотел меня потрогать, вот здесь я провел пальцами по своей промежности. Пуганный что-то завопил, явно матерное, а я снова показал зубы в оскале. Долго дрочить будете, или вы привыкли? Я изобразил движение правой рукой. Этого хватило, они прыгнули на меня гурьбой, с ножами, даже пистолет у старшего мелькнул. Легко увернувшись от первого выпада, ушел влево, там ждал еще один джигит, я отпрыгнул вправо, оказавшись в относительном одиночестве. Грохнул выстрел, слетел щит, я тут же накинул откатившийся. Наверное, достаточно. Совершив сальто назад, активировал пугач. 5 уровень, страшная сила. Они даже не пытались в страхе убежать, просто попадали там, где стояли, издавая невнятные звуки, забились в конвульсивной дрожи. Я же говорил, зря вы за мной пошли, теперь до конца дней будете под себя ходить. Впрочем, я не был уверен, возможно, выздоровеют, но то, что больше не бойцы, это точно. Прошелся, собрал все оружие, не поленился обыскать. 6 ножей, вовсе не кухонных, и 2 пистолета, неплохой арсенал, где-нибудь да пригодится. Открыв портал в стене, и оказался в темной кладовке, пора начинать заново. Глава 22. В бар вошел уже не молодой балбес Лева, а вполне себе зрелый мужчина лет 45. Одежку я тоже сменил, что-то между милитари и деловым стилем, строгий серый камуфляж, скрытые под штанами горловины берцев. Я мог бы даже тактический шлем напялить, все равно меня никто не видит, обыватели точно, даже игроки до 50 уровня вряд ли заметят, если нет заточенных под это навыков, отвод глаз +51, других вариантов не предполагает. Определение, не видит, немного не подходит под эту характеристику, скорее не хотят видеть, обходя и всячески уводя взгляд, обыватели смотрели куда угодно, только не в мою сторону. В общем-то, это не мешало народу заниматься своими делами, распивать напитки различной крепости, болтать и развлекаться. Моя недавняя знакомая Белла поймала на крючок низкорослого, пузатого мужика с выпученными глазами. Вполне возможно, что с глазами беда временная. Он просто не отводил их от груди девушки и мямлил что-то про свой бизнес, который приносит баснословный доход. Я его прекрасно понимаю, там есть на что посмотреть. Также понимаю, что скоро ему придется расстаться с немаленькой суммой наличных. Белла, девушка непростая. Непонятно, где ее охрана или подельники, не знаю, как назвать. Мой взгляд прошелся по залу и не нашел ни одного подозрительного типа, Неужто простая схема развода дала сбой? Со стороны входа раздались громкие возгласы. Посетители стали оборачиваться, не дают им сегодня отдохнуть. Кричал серьезного вида тип, аккуратная бородка, грозный орлиный взгляд. Закончив стращать охранников, он вошел в зал, окинул его взглядом, задержавшись на стушевавшейся Белле, и направился к бармену. Мне не особо интересно, о чем он выспрашивал, но прокачанный слух никуда не делся. Бармен рассказал все без утайки. О молодом, модно одетом балбесе, о том, как он общался с Белой, затем с Гурином. Потасовка с ножом, во время которой рассказчик болел за Гурина, всей своей барменской душой, не забыл и приукрасить, дескать, он выгнал молодого наглеца, едва ли не пинками и сразу позвонил Ахтяму. Дальше мне стало неинтересно, к тому же серьезный тип, скоро закончил с допросом и покинул заведение. Похоже, он еще не знает про вышедших из строя торпед, вот сюрприз-то будет, это уже не мое дело, ни хрен было под карающую руку лезть. Я отошел к стене, уселся на широкий подоконник и принялся ждать, а народ веселился, музыка приняла более раскованные нотки, потлатый тип за роялем обзавелся компаньонами, саксофоны ударные. На небольшом танцполе появились танцующие парочки, особенно умиляла одна, белый пузатенький кавалер, едва ли не в коленке брюхом упирался, впрочем, мужика это не смущало, прижался и балдел. Так прошел час, затем второй, уже была глубокая ночь, когда в бар ввалились два моих знакомца, механик и Антон, успели прибавить по уровню, теперь 18-е. Я мысленно вздохнул, вот какого этим здесь надо, целой системы не хватает. Механик поплелся в центр танцпола и сходу подцепил за руку Беллу, с пузатым мужиком не церемонился, толкнул так, что тот шлепнулся на задницу. Ник нарушителя порозовел, а тому плевать, подтащил к себе безропотную девушку и сам начал ее танцевать. Антон поддержал приятеля громким смехом, а обиженный мужик кое-как поднялся, утер потную морду и пошел в атаку, но не с кулаками, достал какую-то красную корку. «Я тебя посажу, молокосос!» «Гы-гы-га!» Подскочивший сзади Антон пнул его под зад. Мужик полетел вперед, народ расступился. Кто-то начал возмущаться, со входа появились охранники. Понятно, получили кусочек силы и начали беспределить, да пьяные похожи. Хлопки выстрелов потерялись в фоновом шуме, но про последствия так не скажешь. Заорали оба и оба же схватились за задницы. Антон упал, вопя что есть мочи, а механик сумел удержаться на ногах, принялся озираться. Танцпол мигом опустел. Затихла музыка, охранники, завидев кровь, схватились за телефоны. «Жопа-жопа болит», — вопил Антон. «Оттуда и правда текло. Не ори, придурок, старшаки здесь или судья». Бегающие глазки пронеслись по ошарашенным обывателям. «Валим, помоги, я жопу не чувствую». Хромающий механик не стал ничего говорить. Подхватил кореша под руку и потащил к выходу. «Кто ранил, откуда? Где оружие?» — требовательно спросил один из охранников. Но горе игроки не обратили на вопросы никакого внимания, хромали, теряя кровь из задниц, постепенно ускоряясь. Я полицию вызвал, скорую. Вы куда? Игроки скрылись. Вот какого хера я вмешался, это не мое дело, рано или поздно их и так обнулят. Не иначе как сама система подсуетилась. Ладно, глядишь, ума прибавится, даже если через пробитую задницу и то на пользу. А кровь-то где? Мордастый охранник уставился на пол. «Дык не было, наверное», — вмешался пузатый мужик. «Да как это не было?» — возмутился другой охранник. С их дырявых задниц текло, как из дуршлага. На танцполе начали скапливаться посетители, народ охоч до кровавых зрелищ. Всем стало интересно, я тоже прошел на выход, поглядывая на пол. «Все верно, система за игроками подчищает, даже если бы я завалил на глазах у всех двух балбесов, вездесущая затерла бы острые моменты. Живой пример тому...» Пузатый танцор, он уже сомневается в увиденном. Что касается видеозаписей, они чудным образом не сохраняются, это, если речь об обывательской технике. В итоге, крови нет, трупы испарились, моменты затерты. Все, нету тела, нету дела, остальное спишется на некачественный алкоголь, галлюцинации и ряд других причин. Что остается мне? Да ни хрена. Наказал обывателей, игроков, а по своим делам не продвинулся, от слова совсем. Что делать, может их уже нет, свалили куда-нибудь, в ту же столицу, а я зря трачу время, нет, так просто отступать нельзя, вернусь завтра, если опять безрезультатно, приду и в третий раз, вполне возможно, что ублюдки оттягиваются строго по определенным дням, а уже потом, если ожидание не даст результата, буду искать другие варианты, записи в элитной школе, допустим, времени прошло немало, но ведь есть преподаватели, нет, так поговорю с полицейскими. Приняв решение, я вернулся в кладовку и открыл портал в промежуточную точку. Действие не обязательное, но раз уж я живу на осадном положении, нужно быть последовательным. Миновав еще пару точек и выждав на последние не менее часа, я вернулся в коттедж. Принял контрастный душ, спать и без того не хотелось, но так будет надежнее, заварил растворимого кофе и уселся за крафт. Время 5 утра, я планировал поработать с зельями часиков до 10, но, как говорится, игрок предполагает, а система располагает. В начале 8-го пришло сообщение от агента. Антоний, доброго утра, уважаемый Феникс, очень надеюсь, что вы на терре. Спешу сообщить, что наши специалисты успели провести ряд исследований по вашему ресурсу. Результаты обнадеживающие, аналитики утверждают, можно смело выставлять на продажу, и предложенная цена вам понравится. 155 000 000 000 за единицу. По предварительным прогнозам, окончательная цена лота вырастет на 21. Непременно жду вашего ответа с последующим визитом в системный банк. Если возникнут трудности со входом в Астафейна, вы можете выбрать любой другой скрытый город. При попадании в системный банк обратитесь к администратору, я получу оповещение и прибуду на встречу с максимально возможной скоростью. Во как, а раньше нельзя было предложить, похоже, пирожки пришлись по вкусу, не зря же делают некоторые исключения. Если верить прогнозу банковских аналитиков, я получу минимум 150 миллионов за яйцо, это уже за минусом комиссии банка неплохо. Интересно, что предложит Игнатий. А чтоб узнать это, придется посетить Астафейна. Я принялся за уборку рабочего места, недобитые ресурсы в контейнеры, протер весы и рабочий стол специальной салфеткой, только закончил с марафетом, пришло еще одно сообщение. Игнатий, дорогой друг Феникс, от всей души надеюсь, что дела у тебя в порядке, все враги повержены, и уровни растут, как грибы после осеннего дождя, потому что у хороших людей, все должно быть хорошо. Перейду к делу. Новый ресурс пришелся мне по вкусу, готов выкупить любое количество, по цене 160 000 000 000 за единицу. Поверь, это хорошее предложение, никто не даст больше, если же такое произойдет, я готов перебить любую цену, но вряд ли она поднимется выше 162 000 000 000. С нетерпением жду твоего ответа. Сукины дети, да они сговорились. Ладно, банкиры, они могут знать, что я на терре, но Игнатий, собственно, чего ты хотел, гномы же все друг дружке родственники, думаю, и на аукционе у этой братьи все схвачено, да везде. Я обкатал эту мысль, не найдя никаких отторжений, расслабился. Я не имел ничего против, гномы по натуре торговцы, так пусть себе торгуют, главное, чтобы палки в колеса не вставляли. Приготовив себе шикарный завтрак, глазунью из 5 яиц, да с беконом, с удовольствием его съел, выпил 2 кружки крепко заваренного кофе и спустился в подвал. Инвентарь вновь был забит практически до отказа, и с этим нужно срочно что-то делать. Прикинув варианты, решил заняться расширением хранилища в банке, там тоже есть терминалы с аукциона. Одна из веток форума была посвящена теме хранилищ, а те делились на 3 типа – личные, стационарные и клановые. Я ознакомился со всей доступной информацией. Личные хранилища, здесь все зависит от игрока, чем больше характеристика, выносливость, тем больше вместимость. У меня на данный момент почти 3,5 тонны, а могу позволить 6 с копейками, потому что выносливости аж 125 единиц. Получается, каждая тонна требует 20 единиц выносливости. Со стационарным же все зависит от опыта, причем не жизненного, а системной валюты. Чем больше у тебя денег, тем глубже закрома. В этом отношении система ничем не отличается от обывательской действительности. Деньги играют важнейшую роль. Что касается хранилищ клана, тема для меня не особо интересная, но все же ознакомился, мало ли где пригодится. Как сказал кто-то мудрый, знание – сила. Основная роль во вместимости отводится уровню кланхолла. Если он развит до 10-го, то в закрома поместится столько ресурсов, что может позавидовать хорошо развитое европейское государство. Так что опять, все упирается в деньги, как я уже говорил, пока не интересно. Курортный городок встретил промозглой, пасмурной погодой. Накрапывал мелкий дождик, а ветер с моря задувал его в лицо, вообще не сезон. В общем-то, я сюда не отдыхать завалился, а с целью посетить скрытый город, вход в который находится на городском рынке. Ровные торговые ряды с редкими торговцами, погода и здесь внесла свои коррективы. Овощи, фрукты, я с сожалением прошел через ряды с мясной продукцией. Это не системный рынок, полтонны мяса в хранилище не засунешь. Нет, мешать никто не будет, но как отреагируют обыватели, когда я начну скупать все подряд? Не забыть бы, про кешу при заказе еды, питомец меня не поймет. Миновав последний ряд, я вошел в подобие кафе восточной кухни, в нос тут же ударили приятные ароматы, аж слюна выделилась. Обойдя парочку посетителей, двинулся к прилавку, клиентов в заведении хватало, 10 столиков, 8 из них заняты. «Здравствуй, сибиряк!» – воскликнул усатый чайханщик с ником Азис. «Неужто так мало солнца в вашей Сибири? Совсем бледный ведь!» «Торговец прав, я немного переборщил с зельем, точнее, недооценил оттенок белого. Кто мог знать, что оно так будет смотреться? Я похож на вампира из дешевого боевика, лет 100 крови не пил, как увидел себя в зеркало, тут же поменял заготовленный ник, теперь сибиряк».